«Говорит, более чем достаточно», — ответил Тараже. «И, похоже, я должен вас благодарить, что вы не стали развивать наш ненужный конфликт. Могу лишь вас поздравить, ваша жена потрясающе красивая женщина. И что я могу для вас сделать? Как вы сами знаете, у нее особые обстоятельства в королевстве. Увы, без подробностей. Мои люди нашли лишь разыскные листы с портретом и наградой. У нее вышел конфликт с принцем Адарирой XI, так что, сами понимаете, входу в королевство ей больше нет. Дайте догадаюсь», — прищурился Тараже, — «теперь ей нужно снова попасть в Саренис». «Совершенно верно. И пользоваться своими текущими документами она бы не хотела. И точно так же не хотели бы этого делать я, Хартон и наш друг Ксандаш». «Насколько настоящими должны быть документы?» — спросил Тараже. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Мне казалось, мы изначально говорили о фальшивке». «О, фальшивка, как вы ее назвали, фальшивки рознь», — засмеялся Тараже. «От никчемных бумажек, не способных надурить уличный патруль, до серьезных документов, которые убедят даже бабушку, что вы ее давно забытый родной внучок. Мне нужно нечто среднее. Пройти через границу, миновать пограничный контроль и спокойно передвигаться по территории. Конечно, имеется много способов нелегального пересечения, но не хотелось бы злоупотреблять. А вот по возвращении мне будет нужен еще один комплект документов, на этот раз легальных. Но с этим мне пообещал поспособствовать ректор». «Хорошо, это можно устроить. И ваши паспорта будут, в некотором роде, настоящими». «Каким это образом?» — удивился я. «О, некоторые из государств архипелага относятся к происхождению своих граждан весьма снисходительно. Только учтите, человек с паспортом Лаугуруны будет считаться весьма подозрительным в любом приличном месте. Но не делает ли это документы бесполезными? Пристальная проверка на границе нам ни к чему». «О, не беспокойтесь, с этим как раз все в порядке. А вот за съем жилья у вас запросят дополнительные деньги, да и кредит в банке вам выдадут с гораздо большей волокитой. В таком случае это меня устраивает», — улыбнулся я. «И, кстати, насчет банков. У моей жены есть вклад в ЦКБ. Есть ли способы его аннулировать? Неужели там столь большие деньги?» — удивился Тараже. «Вряд ли. Это имеет, скорее, символическое значение», — ответил я. «Ей бы не хотелось оставлять им ни децы. В королевстве это делать, конечно же, неразумно. Розыск вашей супруги прекращен, но, уверен, ее имя находится во всех тревожных списках. Деньги она получит, но рада им не будет. Я бы на ее месте составил полную доверенность на закрытие счета и попросил бы это сделать кого-то другого. Желательно не в самом королевстве, а в других государствах, имеющих филиалы. Ваши родители из Рахашнара, можете попробовать попросить их». «Наверное, не стоит», — мотнул головой я. «Не хотел бы их подвергать риску». «Ну что же, дело ваше. Могу предложить услуги одного из моих людей, кто часто ездит за границу». «Буду благодарен», — кивнул я. «Не стоит благодарности, в свете нашего будущего сотрудничества, и я имею в виду лишь переработку, это мелочь, не стоящая внимания. Если вас устроит, то подходите завтра с утра, где-то в 3:70 или 4. Надо сделать люксографии, а наложить грим потребует времени». «Грим?» — удивился я. «Мы и планировали изменить внешность, но грим. Боюсь, никто из нас не обладает навыками, чтобы поддерживать маскировку. На этот счет не беспокойтесь. В нашем распоряжении имеются и способы долговременного воздействия. Вы не представляете, на что способны современные сценические средства». «В таком случае, вопросов у меня не осталось. Мы будем завтра ровно в 3:70. «Замечательно», — улыбнулся Тараже. «Но, господин Улириш, вы позволите кое-чем поинтересоваться? Все эти фальшивые личности, документы на другое имя, банковские вклады. Я удивлен, что понадобились мои услуги. Разве это не смог бы обеспечить ваш повелитель?» «Это был чертовски хороший вопрос, на который у меня имелся очень хороший ответ. Причем, ответ был полностью правдив и лишь каким-то чудом не попадал под запрет на разглашение. Хозяин очень не любит подтирать кому-то сопли», — пояснил я. «Он очень ценит, когда подчиненные не дергают его по пустякам, а проявляют самостоятельность, решая свои проблемы собственными силами. Если бы дело касалось воплощения в жизнь его планов, а не личных интересов, тогда другое дело». «Действительно. Что же, простите, глупо было даже спрашивать. Я стараюсь поступать точно так же. А теперь давайте перейдем к финансовым вопросам», — напомнил я. «В какую сумму мне обойдется создание 4 комплектов документов? Несмотря на то, что в данном случае вы действуете сами по себе, а не исполняете распоряжение повелителя чар, с вас я денег не возьму». Я поморщился. Мне всегда больше нравился твердый ценник, а не подобные бесплатные услуги, потому что каждая из них требовала ответной услуги, а значит, опутывала такими долгами, за которые, порой, не расплатиться вовек. Я бы предпочел отдать деньгами, потому что не уверен, смогу ли, а главное, захочу ли, удовлетворить какую-то встречную просьбу. Уверен, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Еще как понимаю, засмеялся милые глазки. Когда-то в молодости я сэкономил подобным способом пару курзо, едва вышел живым, со всеми глазами и пальцами. Но не беспокойтесь, Улириш, в ответ я не потребую ничего. И не потому, что я боюсь вашего хозяина или надеюсь от него что-то получить. Я узнал, на что способны вы лично, а хорошее расположение такого человека дороже любых денег. Вы уже получили мое хорошее расположение, сказал я, когда проявили разум, решили забыть то глупое недоразумение с Хартоном и пошли мне навстречу со свалкой. Мне просто не хочется, чтобы вы несли финансовые потери. О, об этом не беспокойтесь. Просто предупредите, когда отбудете в королевство. И чем вам это поможет? С подозрением спросил я. Того, что он продаст нас с Кенерой, я не боялся. 50 тысяч курзо, назначенные за ее поимку принцем, были большой, но не огромной суммой, так что наша выдача ему ничего бы не дала. Плюс о том, чтобы безопасно уйти из любой передряги, я собирался позаботиться заранее. Не знаю, насколько вы в курсе, но многие предприятия королевской семьи, в том числе и ЦКБ, представлены на основных биржах континента. Я собираюсь встать в позицию на понижение. Я уставился на Тараже в полном недоумении. Но мы ничего такого делать не собираемся. Мы всего лишь хотим скрытно и без лишнего шума проведать маму Алиры. То есть вашу тещу? Прекрасно, тогда встану с максимальным плечом. Научил своих подчиненных играть на флейте, Емандим Дие и Фелтент Нибибринген, всыпать по первое число, распекать, объяснить, в чем неправы в жесткой манере. Глава 14. Протаренный путь. Мы не собирались особо привлекать внимание, но двигаться на общественном омнибусе было бы слишком долго и утомительно. Поэтому, наверное, многие в федерации были удивлены, встретив странный омнимобиль, старый Читош 32, полный такого же странного народу. Трех бородатых мужчин разных возрастов и красивую, если судить по фигуре и глазам, неприкрытым пестрым платком, девушку. Но главной странностью была не смуглая, непривычная для этих мест кожа, ни мобиль, ни девушка. Трое человек в этом чёташе спали, а четвертый, водитель, сидел неподвижно, уставившись на дорогу застывшим взглядом остекленевших разноцветных глаз. Все приготовления были давно завершены, перерабатывающий комплекс вышел на полную мощность, методично уничтожая мусор и выдавая чистые материалы, ну а мы, загримировавшись и прихватив с собой средства для поддержки маскировки, двинулись в путь. Ксандаш не только полностью вернулся в форму, но и даже превзошел свои былые достижения, сказывались как улучшенный контроль Лилир, так и познания в теоретической магии, которые в него вдалбливал не столько я, сколько Ликсна. Хартон тоже сильно изменился. Постоянные тренировки с Ксандашем, использование стимулирующей магии Ликсны и Кенеры, а также специальные армейские питательные коктейли превратили его из довольно тонкого и щуплого паренька в маленького мускулистого крепыша. Теперь, встреться он с той пятеркой, у бандитов не было бы и шанса. И не только из-за чистой физической силы и изученных боевых навыков, но и из-за множества не слишком эффектных, но действенных магических плетений. Ускоренный рост зубов почти завершился, так что сверкал та навсегда широкой белозубой улыбкой. Люксографии на документы мы делали с накладными бородами, а пока наши данные пересылали на будущую родину дорогостоящим курьерским порталом, растили настоящие. Мне не пришлось идти к ветеринару и покупать эликсир для каких-нибудь котов, собак или крицаши. Ликсна прекрасно умела не только ускорять рост волос у людей, но и шерсти у животных. Если кого-то можно было назвать чрезмерно подготовленными, так это нашу команду. Могущественный маг с бесконечным океаном Элир, выдающийся боец, искусный и ловкий вор, а также я, высокий и отлично сохранившийся для своего возраста старик. Впрочем, мне давно следовало перестать предаваться самобичеваниям, потому что играл я в этой партии роль, не менее важную, чем Ксандаш. Более того, если все пройдет, как мы запланировали, то его участие и вовсе не понадобится, и тогда моя роль станет даже важнее. Получив готовые документы, настоящие во всем, кроме записи в реестре граждан Лаугуруны, мы тотчас же покрасили волосы, нанесли на кожу затемняющий состав и отправились в путь, едва дав Ксандашу обнять дочь и поцеловать жену. И дорога пролегала через пограничный пункт Кшрот, это был самый быстрый и удобный путь. И ничуть не являлось совпадением то, что именно в этом городишке почти год назад я познакомился с Жарефом, своим будущим рабовладельцем. Таможенный пост здесь отличался от известных мне двух других постов разве что количеством ожидающих зверей, повозок, мобилей и омнибусов. В основном ожидали контроля грузовые фургоны, а отдельные путешественники, типа нас, являлись редкостью. Так что, когда Склави довел наш амник к хвосту очереди, я разбудил всех остальных, и мы принялись за самое скучное времяпровождение, бесцельное ожидание. Впрочем, таких бедолаг тут имелось предостаточно, Ксандаш нашел с кем поболтать, Хартан отправился осматривать обстановку, ну а нам с Кинерой с лихвой хватало компании друг друга. Впрочем, очередь двигалась довольно споро, так не прошло и земного часа, как между нами и постом осталась лишь пара повозок. Кинера подошла к одному из таможенников, что-то спросила, а потом последовала в указанном направлении, к широкому одноэтажному строению с обозначением туалетов. Вскоре она вернулась, а вместе с ней Тана и Санд. Таможенная проверка вышла скучной и обычной. Мы активировали наши удостоверения, таможенник сверился с именами и с портретами, Кинере для этого пришлось размотать хашхат и показать лицо. Затем нас пропустили через контрольную рамку, показавшую, что при нас нет никаких пространственных артефактов, осмотрели багажные отделения Чоташа и, не найдя там ничего, кроме обычных бытовых вещей, дали знак проезжать. Стоило нам удалиться от поста на какую-то сотню-другую ярдов, скрывшись от очей таможенников за поворотом дороги, как мы притормозили. Судя по утоптанной земле, укатанной множеством шин и лап, тут часто останавливались и другие люди. Впереди нас как раз стояла запряженная грулдаром повозка, где два возницы, вполголоса кляня таможенников, пытались заново сложить приведенные в беспорядок товары. Мы тоже принялись за наведение порядка, но как только соседи перестали уделять нам внимание, воздух возле Чоташа замерцал и из него появился так, сжимавший в своих педипальпах кольцо Кинеры, наруч Хартана и браслет Ксандаша, тоже служивший пространственным контейнером. Способ избежать таможенного досмотра вышел пусть и незамысловатым, но тем не менее действенным. В способностях к маскировке Тага я ничуть не сомневался, он мог пробраться через любые сигнализации и охранные системы, а показывать содержимое контейнеров мы не собирались, ведь там имелось достаточно вещей, объяснить предназначение которых было бы проблематично, и декларировать которые мы по известным причинам не могли. Закончив, мы поехали по единственной дороге в одном единственном направлении, проехав сквозь небольшой городок Кшрот, по которому, собственно, и был назван таможенный пункт, мы направились дальше вглубь страны. Местность, по которой мы ехали, оказалась на удивление знакомой. Мы с Кинерой переглянулись и улыбнулись друг другу. Наконец, мы увидели высокую ограду, за которой виднелась водонапорная башенка, ворота и здание бюро. Место, в котором я провел не самое лучшее, но и не самое худшее время в своей жизни. Остановившись возле ворот, я вышел из Чоташа и подошел к двери. Не то, чтобы я сильно скучал по Жарефу, хотелось просто посмотреть, как тот поживает. Узнавания я не опасался, в этом бородатом подтянутом пожилом мужчине никто в мире не опознал бы того необъятного толстяка, каким я был раньше. К моему удивлению, и ворота, и дверь в бюро оказались закрыты. Вывеска, гласящая, что тут продают самых фантастически великолепных зверей и монстров, тоже отсутствовала. Лишь на двери была прибита деревяшка с надписью, что зверинец больше работать не будет, а также адрес, к кому обратиться по поводу вопросов аренды или покупки этих зданий. Подумав, я решил, что Жарев поступил вполне разумно. Он, конечно, пожертвовал немалой суммой, так как переезд всегда сопровождается с огромными расходами, но зато избавился от ненужного беспокойства, ведь сомневаюсь, что та пара охотников за головами осталась единственной. Сев обратно во мне, я улыбнулся друзьям и направил колеса в сторону Ранры. Впрочем, из Кшрата вела единственная дорога, так что с направлением ошибиться было сложно. Город, который ты знаешь, как карман собственной жилетки, но при этом никогда в нем не бывал, производил очень странное впечатление. Какое-то выведенное на новый уровень чувство дежавю, знакомые здания и улицы, но при этом полные людей, ездовых животных и амнимобилей. Часто совсем другие вывески и растительность, ведь с тех пор, как Кинера побывала в том или ином районе, порой проходил не один десяток лет, так что предприятия и магазины разорялись или съезжали, а деревья вырастали, были пострижены, вырублены или посажены новые. Ранрай являлся очень оживленным городом, но все же поменьше Нервины, так что передвигаться по его улицам для нас, столичных жителей, как с некоторым снобизмом предпочитал считать я, не составило особого труда. Нам требовалось место для длительного пребывания, дающее время, чтобы осмотреться и провести разведку. И пусть для этого подходила любая гостиница, от идеи остановиться в одной из них мы отказались. И точно так же я не стал вести миссионерскую деятельность, освещая гостиницы одна за другой. Не потому, что я испытывал к этому государству какую-то враждебность, а лишь для того, чтобы не оставлять столь явного и отчетливого следа. Для съема мы остановились возле нескольких тумб с объявлениями, где оторвали десяток хвостиков с адресами, а потом поехали на набережную, на случай, если удастся найти подходящее жилье самим. Тут нам сопутствовала полная неудача, ни объявления о сдаче, ни вывесок мы не увидели. Можно было, конечно, начать стучаться во все двери подряд, в надежде, что кто-то из жильцов знает кого-то из соседей, сдающих квартиру, но мы решили оставить этот вариант напоследок, как привлекающее излишнее внимание. Мы проехались по собранным адресам, но оказалось, что большинство квартир нам просто не подходит, некоторые хозяева отказались нам сдавать жилье из-за нашей новой национальности, а остальные оказались маленькими агентствами недвижимости, типа нашего доброго знакомого Жагина. Вопрос денег и комиссионных перед нами не стоял, так что мы обрисовали милой девушке за конторским столом нашу ситуацию и декларированную цель визита. Что самое характерное, мы действительно собирались осмотреть Ранрай и все его достопримечательности, ведь существовала вероятность, что мы не вернемся сюда больше никогда. И одним из вариантов, который девушка особо рекомендовала, был дом на набережной с прекрасным видом на Агинрай и дворец. Судя по люксографиям, он не слишком-то и впечатлял. Двухэтажное здание, плотно зажатое между двумя соседними, имело многовато комнат для нашей семьи, состоящие из пожилого дедушки, мужа с женой и их почти взрослого сына, да и просили за съем непомерно много. К тому же попытки арендовать на пару недель не увенчались успехом, агентство рассматривало лишь период от месяца. Ни я, ни Кинера не любили и не умели торговаться, да и к Сандашу заниматься этим приходилось редко. Принять же предложенную цену, сколь низкой бы она ни была, для жителей Лаугуруны считалось бы полным оскорблением, а значит, вызывало бы подозрения. Не то, чтобы мы опасались раскрытия или считали, что на нас тут же напишут в полицию рапорт, но правильное поведение являлось делом принципа. К тому же, скажу откровенно, денег было жалко. Поэтому мы натравили на девушку Хартона, а сами уселись на диванчике, где пили предложенные фруктовые шорли и наслаждались представлением. Тана жаловался на трудную финансовую ситуацию, рассказывал, как наша семья мечтала побывать в этом прекрасном городе. Он выпрашивал, угрожал, несколько раз порывался уйти, забрав нас с собой, всячески выпячивал недостатки предложенного дома, умудрившись выставить таковым даже вид на дворцовый остров, и отрицал всякие достоинства. Он вскидывал руки к небу и взывал ко всем богам, благоразумно не упоминая никого, особенно Керуват, по имени, призывая их в свидетели такого вопиющего надувательства и желания нажиться на доверчивых туристах. Он то говорил едва слышным трагическим шепотом, то срывался на крик. Впрочем, беспомощной жертвой такого потока красноречия девушка не стала. Она выдержала этот напор с честью, отразила все словесные атаки, выворачивала каждую претензию и указание на недостаток, превращая их в достоинство. И после 34 минут ожесточенного торга, усталые, но довольные, они ударили по рукам, и месячная аренда вместо несусветной суммы в 1,5 черных курзо, мы заплатили чуть менее безумные деньги, 8 красных. И пусть Хартон сбросил цену почти вдвое, но в подготовке к этой миссии даже изначальная цифра являлась лишь малой долей расходов. К счастью, благодаря перерабатывающему комплексу у нас появился хоть какой-то ручеек прибыли вместо постоянных расходов. Конечно, ни о каком приближении финансового краха речи не шло, и так, мы всегда могли начать продавать элиркинеры, но, честно говоря, мне претила мысль сидеть на содержании у любимой женщины. Так что по возвращении я планировал заняться производством артефактов, узнав в университете, какие именно разновидности востребованы наиболее сильно. В конце концов, после похищения Мирины мне предстояли долгие, кропотливые и очень обширные поиски монстра с подходящей мне магией, а значит, и огромные затраты. И сколь внушительную сумму я бы не выиграл на большом турнире, даже этих денег могло не хватить. После того, как мы заключили договор обычный, на бумаге, и перед ликом Керуват подтвердили намерение придерживаться его положений, расплатились за месячную аренду, я сказал, что мы ждем новостей от родственников, а значит, можем съехать раньше срока и без предупреждения. Девушка ничуть такому не удивилась, лишь беззаботно сообщила, что мы можем просто оставить ключи в самом доме или его почтовом ящике, и что деньги за неиспользованные дни аренды она возвращать не будет. Она закрыла бюро и села на заднее сиденье нашего чёташа. Соседство привлекательной женщины, прижавшейся к нему бедром, очень обрадовало Хартона, так что всю дорогу он сидел с чрезвычайно довольным выражением лица. Вероятно, не менее довольна была и девушка, всучившая иностранным простофилям довольно убогий домишко за несусветную сумму. Вживую дом сильно отличался от показанных нам люксографий, где фотограф превзошел самого себя, подбирая выгодные ракурсы и выставляя свет. Впрочем, договор был заключен, и буква его выполнялась по полной. Ну а пожелтевшие шпалеры, рассохшаяся мебель, скрипящие полы и абсолютно неаппетитные ванные и туалеты являлись уже нашими проблемами, ведь свежего ремонта и новой обстановки нам никто и не обещал. В общем-то, я не особо переживал. Дом был пусть и старым, но вполне крепким, водопровод, канализация и свет работали в полном соответствии с заключенным договором исправно, кухня была хоть и грязной, но неплохо оборудованной, ну и самое главное, имело значение лишь расположение, а с этим дело обстояло выше всяких похвал. Но все равно нам предстояло провести в этом месте не одну неделю, а жить в свинарнике не хотелось. Так по моей просьбе Кинера извлекла из своего контейнера тега, и я, предварительно сбегав в хозяйственный магазин и накупив кучу средств и принадлежностей, отдал ему приказ прибраться, не попадаясь никому на глаза. И пока мы осматривали достопримечательности столицы, голем повелителя чар, вершина научной, технической и магической мысли, мой друг, спутник и идеальный незаменимый помощник, оборудованный самыми передовыми, высокоточными и драгоценными инструментами, занимался чисткой унитазов, удалением жира на кухне и мытьем полов. И когда вечером мы вернулись, усталые и полные впечатлений, наше новое жилище преобразилось. Все блестело чистотой и свежестью, пропали пятна и потеки, исчез жир, даже перестали скрипеть ступени. Теперь изнутри дом выглядел даже лучше, чем на показанных нам люксографиях, было даже жалко оставлять его в таком виде жуликам-арендодателям. К тому же теперь при каждом взгляде на Тага меня долго не отпускало глубокое чувство вины. Замок Рэй был построен в 8012 году его величеством Даргашим Рэй II, на месте более старого построения, рассказывал нам экскурсовод. Раньше находились владения герцога Таралиша, который был известен своим влиянием и богатством. Но после нескольких конфликтов между герцогом и королем, известных как Алый мятеж, Даргаш II приказал разрушить старую крепость и построить здесь этот великолепный замок, который вы видите перед собой. Экскурсовод указал на высокие башни, которые возвышались над остальными постройками на острове. Их вершины были украшены позолоченными шпилями, а стены покрыты резьбой и барельефами, изображающими какие-то важные события из истории королевства, которые меня совершенно не интересовали. В последующие столетия замок расширялся и модернизировался, продолжил экскурсовод. Были добавлены новые залы, крылья, а на территории острова возведены новые строения, о которых я расскажу позже. Особое внимание уделялось безопасности. Стены замка были многократно укреплены, а вокруг него находится широкий ров, который в прошлом имел защитную функцию. Но от этой смехотворной защитной меры вскоре отказались. Кто знает, почему? Наверное, потому, что вся река вокруг лучше любого рва, предположил Хартон. Молодой человек совершенно прав, воскликнул гид. Именно поэтому, если предполагаемый противник преодолеет столь обширную водную преграду, то и ров шириной в 10 ярдов преградой не станет. Так что ров привели в порядок, поставили хорошие очистные артефакты, и теперь члены королевской семьи проводят лодочные прогулки, любуясь прекрасными пейзажами, привезенными изо всех уголков мира водными растениями и редкими видами рыб. Честно говоря, я уже был не слишком рад, что мы решились воспользоваться подвернувшейся возможностью и отправиться на экскурсию на Агенре. Не то, чтобы мы боялись разоблачения, со скрытой лир, инъекциями эликсиров и покрашенными волосами Кенеру сейчас бы не узнала и родная мама, встреть мы ее на здешних дорожках. Дело было в самих дорожках. Нас довезли до контрольного пункта в конце одного из мостов на маленьком омнибусе, ну а дальше, после прохождения проверки на наличие контейнеров и подозрительных артефактов, пришлось идти пешком. И экскурсия, которая в других случаях оказалась бы очень интересной, из-за близости к цели и возникавшей из-за этого нервозности, просто раздражала. Хуже всего было Кенере. Она провела на этом острове сотню лет, так что все прекрасно знала и так, а реликвия Фаолонди позволяла ей четко чувствовать направление, где находилась ее мама. Я ощущал, снедающее ее тоску и нетерпение, но ничего поделать не мог. Поэтому я лишь слал ей свою любовь и поддержку, непроизвольно завидуя горстке остальных туристов, которые слушали экскурсовода и делали люксографии с помощью похожих на короткие бинокли артефактов. Сами мы тоже купили люксографы и даже делали снимки, но в туристических, а не шпионских целях, ведь, слава и рулин, в нашем распоряжении имелось кое-что гораздо получше. Впрочем, и бесполезной поездку я бы не назвал, ведь именно благодаря моим имплантированным артефактам, уже дважды с честью выдержавшим досмотр, я получил возможность рассмотреть вблизи многие магические структуры. Экскурсовод повел нас дальше, показывая несколько старинных скульптур в парке, которые отражали важные моменты из истории королевства. Остров Агенре – не только место королевской резиденции, но и центр политической власти, рассказывал он. Здесь проводятся важные заседания, дипломатические встречи и официальные церемонии. На территории замка также находится покой королевской семьи и помещение для гостей высокого ранга. Мы пересекли широкий ажурный мост через канал, берега которого были отлиты из красивого цветного камня, а на воде распустились яркими огромными цветами какие-то экзотические кувшинки. Экскурсовод остановился перед величественными воротами замка, на которых был выгравирован герб королевства. Это церемониальные врата, они открываются только по особым случаям, сказал он. Каждый элемент замка имеет свою историческую ценность, и, если вы прислушаетесь к его стенам, они могут рассказать много удивительных историй. Я почувствовал, как Кенеру заполняет волна злости, горечи и печали. Действительно, если бы здешние стены могли говорить, они бы рассказали вовсе не об роскошных балах и торжественных приемах. Я взял Кенеру за руку и стиснул ей ладошку, попытавшись успокоить. Она кивнула и сжала мою ладонь в ответ. Сейчас мы продолжим экскурсию, но перед этим я хотел вам снова напомнить о мерах безопасности, сказал экскурсовод. Как я вам говорил, остров Агенре является самым защищенным местом королевства. Неудивительно, ведь тут не только проживает королевская семья, но и находятся важнейшие заведения Сорениза, включая центральный банк и министериум. Поэтому не вздумайте снимать выданные вам медальоны и сходить с обозначенных дорожек. Напоминаю, в бумагах, которые вы подписали перед экскурсией, вы не только обязались придерживаться этих требований, но и отказались от претензий на случай вашего увечья или смерти в случае нарушения. Мы нестройно закивали, показывая, что да, приняли это предупреждение к сведению и отнесемся к нему с особой серьезностью. Хотя, конечно же, ничего не в медальонах, ни в дорожках не было, лишь простые структуры, предупреждающие в случае отдаления друг от друга и отсылающие узконаправленный сигнал. Для любого, сведущего в теоретической магии, было очевидно, что запитать защитный комплекс, накрывающий весь остров, не хватило бы и океана Элир, обеспечиваемого мамой и дочкой Валсар. Вернее, даже если судить по одной лишь Кенере, самой Элир бы хватило, но понадобилась бы такая титаническая работа по расчету и созданию охранного контура, что маги, способные это сделать, просто опустошили бы сокровищницу даже столь большой и преуспевающей страны. Дальнейшая экскурсия длилась до самого вечера. Мы обошли парки, узнали множество интересных фактов из истории страны, полюбовались деревьями, фонтанами, гротами и искусственными водопадами, прошли по площади перед министериумом, взглянули на безликий куб государственного архива, вид которого, по словам экскурсовода, подчеркивал строгую утилитарность и являлся символом делового предназначения строения. В менажерию нас не пустили ради вашей собственной безопасности, так что, полюбовавшись напоследок на остров с одной из смотровых площадок, мы поехали домой. Дальнейшее наше пребывание в Ранрай подчинилось очень строгому, но безумному графику. Ночью, когда город засыпал, Хартон и Так отправлялись на остров, задействовав все средства невидимости и незаметности, пробираясь между постов стражей и охранных структур. Они проникали в сам замок, где пробирались между охранных и служебных големов, обследовали помещения и жилые покои, осматривали артефакты и бодрствующих стражников, а потом оба возвращались, так с помощью проектора иллюзий выдавал схемы обнаруженных систем, а Хартон просто ждал своего часа. И когда мы ложились спать, он показывал все, что увидел, дополняя имеющуюся у нас модель острова новыми подробностями. Из-за размеров и сложности дворцового комплекса на разведку понадобилось немало времени. Следовало проследить рутины охранных големов, маршруты и смену патрулей, реакцию на нарушение периметра. Для этого мы отловили в речке упитанного черного лебедя, а Хартон, прокравшись ко дворцу, запустил его в одно из незакрытых окон, проследить за работой гвардейских казарм, административных заведений и даже банка, ведь там тоже имелся персонал, способный поднять тревогу и сорвать всю миссию. Я считал, что мы знаем и так достаточно, что больше ждать не стоит, что можно попытаться идти уже сейчас. Вообще, в идеале можно было послать одного Тага, который мог бы проникнуть во дворец, выкрасть Мирину и вернуться назад, оставаясь незамеченным. Вот только вряд ли мама Кинеры спокойно восприняла бы появление шестиногого механического монстра, тянущего к ней щупальца, и не подняла бы тревогу. Можно было оглушить, как Так сделал когда-то с бандитами из теней Криаза, но такой вариант не нравился ни мне, ни Кинере. Ксандаш лишь смеялся над моим нетерпением. Он говорил, что мы, получив возможность столь потрясающей разведки, должны воспользоваться ею вовсю. Да, бывали ситуации, когда слишком большое количество подготовки шло миссии во вред, но наш случай в их список не входил. Маме Кинеры было все так же стабильно плохо, она оставалась подавленной и разбитой, но не происходило ничего, что требовало бы немедленных действий и не могло подождать день, два или даже неделю. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы превратить наше пребывание здесь в настоящий отпуск. Иронично, но именно эту причину мы называли той девушке в агентстве недвижимости. Не стесненные в деньгах, мы посещали храмы богов, магазинчики, скверы, достопримечательности, наведались в парк аттракционов и дворец ужасов. Магия позволяла пугать людей гораздо серьезней, чем в схожих заведениях на земле, изучили кухню нескольких ресторанов и вина множества погребков. А ночами мы вновь посылали Хартона в разведку, после чего отрабатывали различные схемы проникновения и отхода, как тихо, в идеальном случае, так и громко, проламываясь с боем через ряды королевских гвардейцев, боевых големов и огонь защитных систем. К концу второй недели пребывания мы знали на зубок распорядок смен вахт, закономерности скользящих графиков переклички охранников, маршруты обхода постов и прочие детали, как жизненно необходимые, так и полностью бесполезные. Но любая подготовка рано или поздно заканчивается. Так что как только Ксандаш дал добро, мы приступили к миссии. Знаешь, как карман собственной жилетки, кинненвесене вестентеще, немецкое выражение сродни знать как пять пальцев, пили предложенные фруктовые шорли, газированный напиток. В Германии такое очень любят, есть апфелшорли, яблочная газировка, есть виншорли, газированное слабое вино, не путать с игристыми, типа шампанского, они отдельно и носят имя Дерсект, есть различные фруктовые счорлин. Так что, встретив нечто похожее на привычные вещи, Ульрих называет это привычным словом. Глава 15. Королевская конница. Не знаю в чем дело, то ли в том, что мы занимались этим уже несколько лет, словно пребывая в какой-то странной временной петле, то ли давали сил опыт и авторитет Ксандаша, но я ничуть не волновался. Поверх своего комбинезона из цитадели я неторопливо натянул темно-серый кожаный костюм, а на голову – черную трикотажную шапочку, делающую меня не только похожим на какого-то ниндзя, но и вызывающую, заметь меня случайный прохожий, нестерпимое желание оказаться подальше и вызвать полицию. Затянув все ремни, поправив все подсумки и застегнув пряжки, я несколько раз подпрыгнул. Этот нехитрый прием, как говорил Ксандаш, не только позволял проверить, правильно ли закреплены все вещи, закрыты ли клапаны и защелкнуты ли клинки, но и служил неизменным ритуалом диверсантов. Ксандаш был уже готов давно. Кинера и Хартон заканчивали надевать точно такие же костюмы и шапочки, теперь возились с ремнями. Вся экипировка была получена от армейского интенданта вполне официально, мы даже внесли в кассу ее залоговую стоимость, так что теперь выглядели не компанией случайных попутчиков, которых вместе свела судьба, а настоящим военным отрядом. На мой вопрос, не опасно ли пользоваться военной формой Федерации, не добавим ли мы нашей новой родине лишних проблем, Ксандаш со смехом ответил, что одежда диверсантов для того и создана, чтобы скрывать принадлежность владельцев, а от других костюмов, продающихся по своему континенту, отличается лишь гораздо лучшими материалами и наложенными на кожу чарами. Мы затемнили наши и так темные руки и лица, нанесли на ладони специальный состав, препятствующий оставлению отпечатков пальцев, и пока так носился по дому, уничтожая все следы нашего пребывания, в том числе эти самые отпечатки, помогли друг другу приладить все нужные артефакты. Напоследок Кинера покрыла темным красящим средством свое кольцо, чтобы оно не блеснуло в темноте и не выдало нас случайной сторожевой системе или особо бдительному наблюдателю. Большая часть приготовлений была избыточной, ведь наш способ проникновения не предполагал наличия лишних глаз, но, как говорил Ксандаш, за каждой предосторожностью лежит гора трупов тех, кто ее не соблюдал. Выпустив через чердачное окно Тага, мы дождались, пока он не спустится вниз ко входу и не застынет у двери. Мы вышли, не скрываясь, напоследок я, улыбнувшись, бросил ключи от дома в почтовый ящик возле входной двери. В сопровождении Тага мы подошли к нашему чёташу. Следовало торопиться, проектор иллюзий Голема не был рассчитан на долговременную маскировку таких объемов пространства, так что Кинера поспешно вытянула руку и упрятала амнимобиль в свое кольцо. Мы быстро двинулись к парапету набережной и забрали в сторону, туда, где к воде спускались узкие ступени лодочного причала. Натянув на глаза защитные очки и сунув в рот трубки с загубниками, мы один за другим нырнули в воду и погрузились на глубину. Вода и темнота для моего искусственного глаза препятствием не являлись, но и очки тоже давали вполне приличную картинку. В отличие от обычных кислородных баллонов, которые находились в распоряжении диверсантов Федерации, мы пользовались созданными мною пространственными артефактами, подающими вдыхаемый воздух из одной пространственной складки и сбрасывающими в другую, что позволяло находиться под водой несколько суток. Другой вид артефактов обеспечивал нашим телам и экипировке несмачиваемости подогрев, так что переохлаждение и демаскирующие мокрые следы нам тоже не грозили. Как и сотни тренировок до того, мы вытянули вперед руки и, словно компания подводных суперменов, поплыли вперед. Рядом с нами, не используя для движения никаких дополнительных средств, плыл так, выглядевший теперь как какой-то странный деформированный кальмар. Мы не боялись сбиться, быть снесенными течением, утратить в темноте и неверных картинках визиров правильное направление. Ведь у нас был я, делающий все необходимые расчеты и вносящий поправки, так, не делающий ошибок вообще никогда, и Кинера, чья реликвия всегда указывала в правильном направлении, на томящуюся в замке маму. От курса мы почти не отклонились и вышли всего лишь в паре ярдов от запланированной точки. Над стоящей здесь сторожевой башенкой уже поработал так что все сенсорные потоки зацикливались сами на себя и слали сигнал «все спокойно». Чтобы видеть в ночи, мне не требовались внешние приборы, так что я спустил очки на подбородок, а сам задействовал не только ночной режим своего глаза, но и тепловой диапазон. Мы, почти не скрываясь, пошли по дорожке к одному из стационарных сторожевых постов, где внутри находились только недавно сменившаяся охрана. Достав из длинного чехла на поясе цветок и перо, я направил их на дверь, вполголоса зачитывая молитву своей богине, попросив ее даровать этим прекрасным людям крепкий беспробудный сон до самого рассвета. Я никому не желал зла, не собирался причинять вред, действовал исключительно с благой целью. Так что право моей госпожи откликнулось безо всяких проволочек, наполняя воздух гармоничной и неслышимой обычным слухом мелодией. Так что, когда Так открыл дверь, и мы вошли внутрь, трое патрульных уже крепко спали. Чтобы сон нес отдых уму, не навредив телу, мы с Ксандашем уложили их удобнее на стоящих возле стен лавках, даже расстегнули форменные куртки и, скрутив их, подложили патрульным под головы в качестве подушек. Кто бы ни создавал охранную систему, дело свое он знал хорошо. Контрольные артефакты были соединены не только со сторожевыми башенками, замыкающими остров кольцом, но и с центральной диспетчерской комнатой дворца, святая святых, из которой брала исток паутина магии, опутывающая весь остров. И пусть мы не собирались разгуливать по дворцу, ведь нам была нужна была лишь мама Кинеры, но без визита в диспетчерскую было не обойтись. Мы не знали, где находится Мирина. Хартон заглядывал в ее комнату, но теперь она пустовала, а значит, приходилось заниматься поисками, ориентируясь лишь на чувство направления Кинеры, даруемое реликвией Фаолонди. К тому же диспетчерская являлась главным и самым уязвимым местом дворца, ее контроль позволил бы нам обезвредить, если не все, то уж точно многие охранные и наблюдательные системы. Так что, не став отдавать приказ Тагу, я приложил руки к управляющему артефакту и, сплетая магические потоки, начал изменять конфигурацию системы. Моей целью был внешний периметр замка, один единственный участок стены. Несмотря на притупленные эмоции форсированного режима, я ощутил удовлетворение, насколько легко идет взлом. Элир, протекающая в системе, имела полное сродство с той, что наполняло накопитель у меня в животе, так что не приходилось прибегать ни к каким дополнительным трюкам для сглаживания резонанса. К нашему счастью, замок Рей не был какой-то крепостью темного колдуна или военного диктатора из земных фильмов. На каждом углу и в каждом коридоре не стояли толпы миньонов, которых следовало одолеть. Как и положено нормальным людям, ночью все, включая гвардейцев и охрану, спали, а службу несли лишь големы и несколько десятков человек, контролирующих охранную систему. Мне казалось, что для такого сложного комплекса подобная охрана недостаточна, что что-то здесь не так, и следует опасаться подвоха. Но Ксандаш, имевший в этом деле обширный опыт, меня успокоил, сказав, что это не просто нормально, но даже чуть многовато, ведь при правильно работающем охранном периметре живые охранники становятся самым слабым элементом системы. Мы направились через густой парк прямиком в сторону замка, обходя или искажая сигнальные контуры, либо же замораживая изображение на наблюдательных средствах, благо, для подобного требовались не слишком сложные магические структуры. Добравшись до рва, мы просто спустились по крутому каменному берегу, прошли пешком по дну и вышли с противоположной стороны. Поднявшись по склону холма, мы добрались до внешней стены дворца, где я проверил поверхность на наличие сигнальных плетений. Ничего такого на стенах не нашлось. Это удивление не вызывало, на остров частенько залетали птицы, которые подобные контуры бы постоянно задевали, что приводило бы к ежедневным и еженочным ложным тревогам. Путь был свободен. Я достал из-за пояса пару перчаток, нацепил на руки и активировал встроенные в них контуры. Точно то же я сделал со структурами в подошвах ботинок. Остальные члены команды поступили так же. Хартон извлек из контейнера свой любимый плащ, накинул его и, полностью скрывшись с глаз, исчезнув из магического, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов, полез на стену. Я не видел, где он находится и что делает, но не прошло и 3 минут, как окно на 4-м этаже дворца приоткрылось, и на фоне светлого камня мелькнула рука, делающая приглашающий жест. Мы положили руки на стену и начали карабкаться наверх. Магия с легкостью помогала цепляться за отвесную стену, перчатки и ботинки крепко прилипали, когда требовалось сцепление, и точно так же отлипали, когда я переносил руку или ногу. Рядом со мной ползли Ксандаш и Кинера, а между нами расположился Тек, вновь включив на полную мощность проектор иллюзий, не давая нам выделяться на голой стене беззащитными мишенями. Добравшись до окна, а заползти на такую высоту оказалось не так просто даже для моего теперь не самого тяжелого и не самого слабого тела, мы юркнули внутрь, оказавшись в маленьком кабинете с канцелярским столом, парой забитых папками шкафов и вешалкой с висящим на ней пальто. Быстро осмотревшись по сторонам и убедившись, что тут нет людей и какой-то сигнальной магии, мы сняли и спрятали ненужные уже перчатки. Если не считать сигнальных структур на окнах, обезвреженных Хартоном, внутри замка больше ничего не было. И неудивительно, ведь было бы особо глупо поднимать тревогу каждый раз, когда служанка перепутает коридор, либо же члену королевской семьи приспичит совершить к кому-то ночной визит. Впрочем, внешние структуры им тоже не препятствовали, судя по конфигурации, они находились в готовности посылать запрос и получать ответ. Но, к сожалению, обработка паролей происходила где-то в диспетчерской комнате, а значит, сделать нам жетоны пропуска я не мог, не хватало образца для копирования. Хартон пару секунд провозился с замком и сделал приглашающий жест. В коридоре все было чисто. Мы выбрались из комнаты и пошли по длинному коридору, к неброской дверце неподалеку, возле которой дежурили два сторожевых голема, выглядящих как жалкая двурукая пародия на ирвизов. Ксандаш вытянул руку, и в ней возникла длинная узкая сабля. Над ладонями Кинеры стала возникать структура, в которой я узнал чары смягчения вибраций, предназначенные заглушить в заданном объеме все звуки. Следуя изначальному плану, Санд бы разрубил големов раньше, чем они успели бы среагировать, а Кинера не дала бы распространиться звуком и вибрациям, чтобы поднять тревогу. Но теперь, увидев вживую големов и их внутреннее строение, я понял, что есть вариант получше. Подняв руку, я остановил спутников от атаки и отдал приказ Тагу. Тот живо взобрался на стену, с нее на потолок, активировал проекцию камуфляжа и очень быстро побежал вперед, очутившись прямо над големами. Избегая их сенсоров, он опустился на невидимой паутине, выдвинул из-под челюсти тонкие нити зондов и запустил их в стык корпуса сначала одному, а потом, через считанные секунды, и другому. «Все, можно идти», — сказал я товарищам. «Так все сделал». Ксандаш кивнул, и мы неторопливо пошли вперед. Мы не зря выбрали для проникновения именно это окно. Рабочий кабинет принадлежал начальнику внутридворцовой охраны и находился неподалеку от диспетчерской. И пусть в моем воображении, подстегнутом кучей земных фильмов, чтобы добраться до святая святых дворца, требовалось миновать многочисленные подземелья, наполненные ловушками, толпами миньонов и свирепым зверьем, пройти над несколькими мостиками с пылающей лавой и перепрыгнуть через пропасть, в реальности вышло все намного прозаичней, но расслабляться все равно не стоило, так что мы удвоили осторожность. Пока Хартен расправлялся со замком и обезвреживал сигнальные структуры, Ксандаш зажмурил глаза и прислушивался к магии обитателей дворца, чтобы засечь кого-то из припозднившихся слуг или страдающих бессонницей вельмож. Я тоже зыркал по сторонам, переключая диапазоны зрения своего глаза. Тихо щелкнул замок, и дверь приоткрылась. За ней располагалась узкая спиральная лесенка, ведущая к еще одной двери. Информации об этом месте у нас почти не было, так что пришлось действовать с повышенной осторожностью. Я пустил вперед Тага, и действительно, он обезвредил не только несколько сигнальных и атакующих контуров, но также обнаружил чисто механическую сигнализацию под одной из ступенек. Мы поднялись наверх, тщательно переступая через ловушку. Внутри круглого помещения за дверью среди ярких многочисленных потоков магии находились 4 человека. Судя по свечению их аур, они вольготно расселись на стульях или креслах, а чувство божественного подсказывало, что последняя вещь, которой бы им сейчас хотелось, это бодрствовать. Так что я облегчил им страдания, доставая перо и цветок и взывая к силе Ирулин в искренней тихой молитве. Вновь Хартен занялся дверью, но на этот раз все оказалось сложнее. Как бы ни казалось подозрительной эта брешь в безопасности, позволяющая злоумышленникам проникнуть в самое сердце замка практически прямой дорогой, не считать же за серьезные препятствия периметры защиты, сигнализации, големов и ловушки. Но на этот раз проектировщик постарался. Дверь не имела внешнего замка и даже ручки, не была рассчитана на открытие снаружи ни ключом, ни магией. Возможно, имелись какие-то дополнительные механизмы или меры предосторожности, но сейчас выглядело так, будто человека, проникшего сюда и запершегося изнутри, нельзя будет выкурить без фронтального штурма. «Тана, пропусти Тага», — тихо сказал я. Хартен отошел в сторону, и голем, выпустив из-под кожуха щупальца, начал обшаривать дверь. Блеснуло несколько декомпозиционных вспышек, и так просунул одно из щупалец через маленькое отверстие внутрь. Нам пришлось прождать лишь пару секунд, что-то в двери щелкнуло, и она медленно приоткрылась. Мы зашли внутрь и осмотрелись. Дверь была заперта на тяжелый засов, который теперь состоял из двух половинок, рассеченный резаком с математической точностью. Мы с Ксандашем вновь занялись переноской тел, укладывая их на пол. Того, что кто-то проснется, я нисколько не боялся. Я подошел к контрольным артефактам, проецирующим иллюзии с некоторых пунктов наблюдения, посмотрел на большую схему острова, мерцающую спокойными голубыми огнями, показывающими, что все в порядке, поэтажный план замка с обозначением расставленных големов, сигнальных систем и огневых рубежей. Тут имелась связь с казармами, административными зданиями и даже с банком. Пусть хранилище ценностей и арсенал располагались отдельно. Я положил руку на пластину управления и сплел потоки. Замелькали иллюзии, переключаясь с одного сенсора на другой. Большей частью дворец спал, стояли лишь на посту гвардейцы, бодрствовали, совершая обход, постовые, а также на кухне не прекращали свою работу повара, отбывая, вероятно, какую-то ночную смену. К сожалению, на личные покои наблюдение не распространялось, так что выяснить, где находится Мирина, нам не удалось. Впрочем, во время пути Кинера несколько раз указывала на нее направление, так что я знал, куда идти с помощью обычной триангуляции, определив координаты и совместив с планом замка. Мы могли направиться туда прямиком, вот только живые обитатели дворца были способны устроить немало сюрпризов, поэтому стоило принять соответствующие меры. Способ у нас был, но идея была немного безумной, так что я не знал, насколько это сработает. «Кинера, наша очередь», — сказал я своей девушке. «Вот этот кристалл, главный узел концентратора, тут сходятся все потоки. Проверь». Она одарила меня ощущаемой через нашу связь улыбкой, подошла к кристаллу и возложила на него обе ладони. Немного постояв с закрытыми глазами, повернулась ко мне, вновь улыбнулась и кивнула. «Да, я чувствую, чувствую ее всю». Я не выдержал и засмеялся. Издали смешки Хартон и Ксандаш. «Мы, конечно, не делали единственную ставку и отрабатывали все варианты, а этот способ сулил наименьший риск, но при этом являлся одним из наименее вероятным к осуществлению. И если все получится, тогда мы сможем гулять по всему острову не скрываясь, словно по своему заднему двору. Тогда вперед, сделаем это вместе», — сказал я и, не выдержав, обнял ее и, приподняв нам обоим края шапочек, поцеловал в щеку. Кинера повернула голову и одарила меня ослепительной улыбкой. Она достала из футляра свои перо с цветком и коснулась ими кристалла. Я обнял ее сзади и закрыл глаза. «Айрулин, ночной проводник, повелительница снов, владычица зыбкой грани, молю тебя, осени своим светом это место, подари всем обитателям крепкий сон. Пусть твои крылья серебряного тумана окутают эти стены, пусть твой закрытый глаз дарует покой. Спящим и бодрствующим, усталым и полным сил, позволь мне ночи сомкнуть объятия, даруя отдых и снимая боль. Светом твоей веры, белым и лиловым, касаюсь я дверей и окон, чтобы не пропустить ни звука, ни тревоги. Цветком корали и пером ночного странника, символами твоей силы, прошу тебя, даруй сон тем, кто здесь обитает. Услышь мою молитву, о богиня, и обереги нас в твоих грезах». Я нараспев читал слова молитвы, идущие от самого сердца, и Кинера повторяла одновременно со мной. Наши слова сливались воедино, складываясь в песнопение многоголосого хора, пронизанные возникающие ниоткуда волшебной мелодией. Перо и цветок в руках Кинера сияли ослепительным светом, умножая силу богини, к которой мы воззвали в совместном молебне. Два жреца Ирулин, нет, все ее жрецы просили одновременно только одного, и богиня откликнулась. Божественная благодать наполнила наши тела и души, распространяясь во все стороны. Вот только тело человека включает его магию, неотъемлемую составляющую души. Айлир Кинера и ее мамы были не просто похожи, они являлись одним целым. Их совместная Айлир не только наполняла весь замок, но и окутывала весь остров, включая дальние сторожевые посты, сигнальные контуры и даже переговорные амулеты. И, более того, мы молили не об единомоментном чуде, мы просили богиню даровать нам всю ночь, так что каждый, кто окажется возле магии двух валсар, просто заснет и будет спать даже после наступления утра, когда воздействие уже закончится. Нам не требовалось подтверждения успеха, ведь мы знали в глубинах наших душ, что любые сомнения в нашем божестве нелепы. Кинера извернулась у меня в руках, счастливо улыбнулась и поцеловала меня в губы. Это было словно, прошептала она, словно сон. Закончил я ее фразу. Мне прекрасно было известно чувство близости с той, которую мы вместе так любили и кому были готовы посвятить наши жизни. «Эй, Тана, Сант, проснитесь!» — воскликнула Кинера, выглянув у меня из-за плеча. Я повернулся и увидел, что оба мои спутника застыли с потерянными лицами полуоткрытыми глазами, покачиваясь и вот-вот готовясь рухнуть на землю. Несмотря на то, что они оба верили в Ирулин и могли сопротивляться действию молитвы, обещания сна и покоя были столь сладки, что соблазнили даже их. Ксандаш встрепенулся, мотнул головой и глянул на нас уже осмысленным взглядом, а Хартону потребовался еще один окрик. «Все получилось, они спят», — заявил я. «Так что забираем Мирину и уходим. Но сначала мне нужно кое-что сделать. Так, пропиши новую печать и аннулируй действующие. Всех големов, защитные и сигнальные системы в дежурный режим. Подключи контур немедленной активации. Я хочу, чтобы если что-то пойдет не так, мы были единственными, кого дворец будет защищать. Мне не требовались слова, чтобы отдать эти команды, вслух я говорил, скорее, для своих спутников. Так встал на две задние лапы, вытянул четыре передних манипулятора, которые расплелись на тысячу волокон, став похожими на огромных морских анемон. Эти волокна начали присасываться к кристаллам и магическим контурам, считывая, записывая и изменяя информацию. Два тонких волоска из-под челюсти высунулись вперед и легли на главный концентратор. Я не стал включать форсированный режим и пытаться понять, что именно он делает, следовало поберечь свой ментальный ресурс. Наконец, одна из анемон вытянулась в мою сторону, и я поднес к ней ладонь с лежащими на ней пятью алмазными кулонами, которые с этого момента станут не только нашими опознавательными медальонами, но и средством для перевода систем острова в осадный режим. Мы надели кулоны, после чего вышли из диспетчерской и, не скрываясь, пошли по коридору. Миновав несколько лестничных пролетов и переходов, мы спустились почти на самый низ и подошли к одной из ряда неприметных дверей, на которую указывали мои расчеты. Я бросил взгляд на Кинеру. Она прислушалась к своей реликвии и утвердительно кивнула. Я нажал на ручку двери, но та оказалась заперта. Кивнув Хартону, я дождался, пока он не вскроет замок, и мы вошли внутрь. Протянув руку к закутанной в одеяло фигуре, лежащей на узкой простой койке, я тихо сказал: «Пробудись». Хартон подошел к стене, нашаривая пластину выключателя, а когда зажегся свет, Кинера с тревогой и надеждой выкрикнула: «Мама, не пугайся, это я». Одеяло зашевелилось, и оттуда послышался негромкий и какой-то противоестественный голос. «Кинри, боюсь, испугаешься ты. Зря ты вернулась». Я почувствовал гнев, ужас, беспокойство и ярость, огненным ураганом проносящиеся сквозь душу Кинеры. И причину я прекрасно понимал. Ведь то, что поднималось с кровати, назвать иначе, чем урод или чудовище, было невозможно. Лысая шишковатая голова, усеянная наплывами ожогов и шрамов, искаженное лицо с вывернутой челюстью, отсутствующим носом и почти полностью лишенное губ, один глаз, зияющий бельмом, и второй, превратившийся в узкую щелку, руки, выглядящие, словно изломанные крабьи клешни, лишенные безымянных пальцев и мизинцев, но с указательными и средними сросшимися воедино. Когда то, что я больше не могу назвать человеком, встало, я увидел сгорбленную спину, перекошенный бок, изломанные ноги и вывернутые ступни, лишенные каких-либо пальцев. Под длинной рубашкой, закрывающей, к счастью, все тело, я не увидел ни малейших выпуклостей в районе груди. Та, кто когда-то была прекрасной женщиной, если и уступающей во внешности Кинере, то не очень намного, превратилась в эту человеческую пародию. И от мысли, что то же самое могло случиться с моей любимой, к горлу подступала тошнота, а голову наполняла обжигающая всепоглощающая ярость. Мы стояли и ошарашенно молчали. Хартон и Ксанда тоже не промолвили и слова. Мирина смотрела на дочь немигающим взглядом, но в этой заплывшей щелочке я мог видеть только заботу и любовь. «Мама, мама, но, если бы я знала, я бы я», — пробормотала Кинера, стягивая с головы шапочку и показывая покрытое слезами лицо. Вслед за ней сняли шапки и мы. «Не беспокойся, милая», — ответила та, — «я знала, что так и случится. Но ты же говорила, все будет в порядке, что тебя не посмеют тронуть. Ты же стратегическое достояние королевства. Меня не стали бы лишь убивать», — попыталась улыбнуться Мирина, но лицо превратилось в ужасный оскал. «А выполнять свои функции я способна даже в таком виде». Голос ее сипел и хрипел. Похоже, были повреждены голосовые связки, но все равно слова выходили понятными и отчетливыми. «Я не могла, не знала, мама». Кинера словно очнулась от ступора, шагнула вперед и заключила ту в крепкие объятия. «Как ты думаешь, смогла бы я вынести, если бы такое сделали с тобой?» — ответила Мирина, уткнувшись дочери в плечо. Я посмотрел на Мирину Валсар с нескрываемым уважением. Пройдя через такое испытание, она не только сохранила ясный разум, но и не упала духом. Пусть реликвия Фаолонди не позволяла узнать ее чувства, но каким-то образом я понял, что она не впала в отчаяние и не сломалась. Да, эти пытки и издевательства не могли не оставить на разуме следов, но я, паладин владычицы снов, а сила ее, милость ее, право ее позволяют исцелиться любым душевным недугом. Оставалось тело. К сожалению, ублюдок, надругавшийся над Мириной, был слишком методичным, так что способ, который я использовал для исцеления Ксандаша, к ней был неприменим. «Мама, это Улих, человек, которого я люблю», — сказала Кинера, неожиданно чисто выговорив мое имя, а это Ксандаши Хартон, мои друзья, а вот этот паук, его зовут так 18. Помнишь, я всегда хотела собаку, он гораздо лучше. Кенеру душили слезы, ее сердце разрывалось, но у нас не было времени предаваться печалям. Поэтому я нарушил их далекое от идиллии семейное воссоединение. Мирина, вы идете с нами, хотите вы этого или не хотите. В этом месте мы вас не оставим. Ваши увечья, конечно, ужасны. Но обещаю, клянусь именем той, кто владеет зыбкой гранью, что придумаю способ, как вернуть вам человеческий облик. Ваша дочь уже не та, что была полгода назад. Теперь она могущественный маг, с которым королевству придется считаться. Ксандаши Хартон способны показать себя как в сражении, так и пройти незамеченными в тенях. Так, неостановимая машина уничтожения, нет ничего, что ему не по силам. И я самый слабый изо всех нас, но даже у меня припасена пара сюрпризов. И я задам вам вопрос, только один. Хотите ли вы просто отсюда незаметно исчезнуть, чтобы они не нашли вас больше никогда, или же предпочли бы оставить о себе яркие воспоминания? Мирина отодвинулась от Кенера и посмотрела на меня долгим взглядом, а потом сказала, скривив лицо в гримасе, делавшей его даже безобразней, чем до этого. Если это возможно, то воспоминания, и столь яркие, чтобы от такой яркости эти твари ослепли. Ха-ха, ребята, посмотрите, вот она, моя будущая теща. Я понимаю, что этот вариант мы не отрабатывали, что это безумно опасно, и мы все рискуем своими жизнями, так что никого насильно тянуть не буду. Но, я в деле, сказал Ксандаш, я тоже, поддержал его Хартон. Это моя мама, и они должны заплатить, прищурила глаза Кенера, едва сдерживая клокочущий внутри гнев. Я окинул взглядом своих спутников, с гордостью всматриваясь в их решительные лица, после чего вновь натянул на голову шапочку. Ну что же, у королевства Саренис накопилось к семье Валсар немало долгов.